Just can't stop. Смотри, помада, туфли, платье. Мне говорить с тобой не надо. Забыть начать любовь сначала. Я здесь принцесса карнавала, лишь от того, что обещала. Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета говорят телами о любви. Там его, конечно, встречу, разревусь и не замечу, как целуют губы руки не мои. Она едва справляется с Аськой, онлайн общаясь с Лехой и Васькой.